Глава 4. Охота. Итак, отыскать в столице 8 человек. Казалось бы, задачка понятная и сыщикам по силам. Один раз уже нашли, вроде поймали ящерицу, но в руках остался только хвост, да и тот на другой день улизнул. Теперь ребята настороже, залягут на дно или наоборот. Куницын сказал, сейчас надо делать, пока народ при оружии. Нет, Шиво-братья не успокоятся и никуда не уедет. Они начнут ходить по частям гарнизона и звать крестьян на бунт. Крестьяне, даже надев солдатскую шинель, все равно остались мужиками. И заманчивые слова куницынских выслушают с охотой. Вот двинутся ли с места — другой вопрос. За открытое неповиновение полагается дисциплинарный батальон. Многие устрашатся. Даст Бог, обойдется. Не смогут 8 человек поднять весь столичный гарнизон, но подведут под монастырь других мужиков, как пить дать. Жалко простодушных ребятушек, да и продолжение у истории может быть пугающее. Накажут солдат, и тем пополнят ряды противников режима. На эту атаман, возможно, и расчет. Не сдюжит сегодня сам, да хоть наплодит бойцов на завтра. Кроме того, теперь у Лыкова появилось личное обязательство перед властью. Именно он отпустил атамана опасной шайки. Нельзя было поступить иначе. Но про это скоро забудут. А будут помнить главное, и в случае чего вынут и предъявят. Тогда и резолюция государя не спасет. До сих пор Шиво-братья не пролила ни капли крови. Но борьба есть борьба. И рано или поздно кровь прольется. Или самые бывшие пленные не сдержатся, или озлятся в отместку за репрессии. Кровь, чья-то смерть, увы, вопрос времени. И лучше бы успеть повязать японцев до этого. Лыков разрабатывал план, а самого его воротило от мысли о неизбежном. Вот бы мужики послушали сыщика и ушли. Все равно куда, но исчезли. И не пришлось бы их ловить. Он вспоминал лицо Кольки, его властные и в то же время живые, любопытные глаза. Штучный человек. И закатать такого на рудники? Черт, что за служба! Говорил Павел Афанасьевич, сторонись политики. Лови своих головорезов, от них землю очищать — милое дело. Но начальство решило по-своему, и теперь он, Лыков, обязан поймать симпатичного ему мужика, настрадавшегося на войне и в плену, и придумавшего собственную теорию улучшения мира. В голове сыщика потихоньку зрела идея — найти всю шайку, напугать, а потом отпустить. Взять с них слово, что перестанут агитировать в столице. Мало ли городов в империи. Пусть другие сыщики маются, отлавливая в Шиво-братью. Вот было бы хорошо. Однако скептик внутри говорил Алексею Николаевичу, «Ты кого собираешься напугать?» Кольку Куна — шутник. Да к тому же Лыкову было не по себе от собственных мыслей. Как так не выполнить приказ? Помочь бунтовщикам уйти от наказания, а присяга? А простой здравый смысл? Хоть идеи Кольки наивны, но бомба-то при нем настоящая. И он рано или поздно приведет ее в действие. Лыков — полицейский, его долг — ловить, а не отпускать. И степень вины определяет суд, а не чиновник 6-го класса по собственному разумению. Но такие рассуждения не утешали. Лыков впервые за свою службу почувствовал разрыв, мучительный разрыв между долгом и совестью. Все началось тогда, 9 января. Трупы людей на закопченном снегу, среди них ходят женщины и ищут своих. А лица полны такого отчаяния. И он в дорогой шубе прячет от них глаза. Как быть? Трое уловителей собрались снова. На сей раз в кабинете Филипповна, офицерской 28. Владимир Гаврилович зачитал последние сводки агентов. Ничего существенного. В трактире «Муравей» на Большой Белозерской улице выпивали 5. Говорили про войну, показывали скабрезные японские картинки. Сыскной агент заметил их и вызвал полицию. Это оказались матросы Сынкулы, те самые, которых интернировали. Были пьяны и поэтому сопротивлялись аресту, выбили околоточному зубы. Теперь пишут жалобы в прокурорский надзор. Героям войны выпить не дают, налетают и тащат в кутузку. Неловко получилось. «Наши не пьют», — сообщил Лыков. «Ищите их не в кабаках, а в чайных». «Это почему?» — удивился Герасимов. Коллежский советник пояснил. Жандарм записал в памятной книжке и прокомментировал. «Ну и задачка нам досталась. Может, они и к бабам не ходят, пока революцию не сделают?» «Насчет баб интересная мысль», — подхватил Филиппов. «Действительно, 8 здоровых мужиков живут в чужом городе без семей. Как они отправляют свои физиологические потребности?» «Надо публичные дома просить», — глубокомысленно предложил Лыков. Начальник сыскной иронично хмыкнул. «Глаз с них не спускаем. Все бендерши уведомлены, чтобы сразу сообщили. А одиночки? С ними сложнее. 10 тысяч, как их охватить?» «А на что мужики живут?» — поинтересовался Герасимов. «Пособие они получили?» Владимир Гаврилович заглянул в свои записи. «Трое в городе явились за пособием. Сажина и Куницына среди них нет». «Вы их проверили?» — оживился начальник ПОО. «Вчера закончили. Некие Сыч, Киндяпкин и Лосев. Все из 7-й Восточно-Сибирской дивизии, а наши партизаны из 4-й. «Ну и что? Могли в плену сговориться?» — Лыков возразил. «Пленные из 7-й дивизии сидят в окрестностях Токио, а из 4-й на Сикоку». «Они 2 месяца плыли на одном корабле», — продолжал настаивать подполковник. Сыщики задумались и были вынуждены согласиться, что такая возможность существовала. Филиппов взялся еще раз проверить стрелков, уже основательнее. Затем покосился на коллежского советника и осторожно спросил. «Алексей Николаевич, а что ваша агентура?» «Да», — подхватил Герасимов. «Пусть агентура департамента тоже напряжется, нечего ее беречь». Надворный советник покачал головой. «Я имел в виду личных осведомителей Лыкова». «Это кто такие?» «Еще со времен Павла Афанасьевича Благово была заведена особая сеть». Жандарм пожал плечами. «Я не знаю никакого Благово», — Филиппов пояснил. «Был такой вице-директор департамента полиции. Я его не застал, он умер задолго до того, как я пришел в градоначальство. Слышал лишь отзывы, но зато необычайно лестные. Умнейший был человек и учитель Алексея Николаевича». Лыков слушал молча. Его отношения с покойным никого в этом кабинете не касались. А начальник ПСП тем временем продолжал. «Когда Благово умер, его сеть осведомителей перешла к Лыкову. С тех пор о ней никто ничего не знает. Иногда Алексей Николаевич выдает такую, как сейчас модно говорить, информацию, что только диву даешься. Значит, сеть жива и работает. Так, Алексей Николаевич?» «Так». Филиппов с Герасимовым переглянулись. Оба были опытные люди и на секретной службе. Каждый имел на связи собственную агентуру, которую точно так же держал в тайне ото всех и особенно от начальства. «И что говорят агенты?» — мягко полюбопытствовал жандарм. «Пока ничего», — ответил Лыков. «И вообще, господа, вы преувеличиваете их возможности». «Так, 2 десятка человек. У вас, Александр Васильевич, на порядок больше. Мои же не лезут в политику. Журналист, отставной почтовик, распорядитель билетов в театре. Парочка придворных средней руки». Герасимов аж облизнулся. Так ему хотелось присоединить осведомителей сыщика к числу своих. Но он понимал, что этого никогда не случится. «И совсем ничего?» «Пока да. Скорее, Александр Васильевич, мы вправе ждать новостей от вас. Люди Кольки Куна активно агитируют. Они не могут не пересечься с эсерами или анархистами». Подполковник пристально вгляделся в сыщика. «Вы имеете агентуру в моем ведомстве?» «Господь с вами!» — открестился Лыков. А начальник сыскной обрадовался. «Что, Алексей Николаевич, угадал? Есть зацепка!» «Ну, если разве угадал?» — недоверчиво буркнул жандарм, не сводя глаз с коллежского советника. «Давайте, признавайтесь. Чем мы воду в ступе толчем? Эсеры или анархисты? Эсеры, — выдавил подполковник. Арсений Николаевич, ну вы вправду угадали или... Успокойтесь, Александр Васильевич. Тут простая логика и ничего более. Разрешите послушать вашу логику, прежде чем отвечу? Да запросто. Социал-демократы вряд ли придутся крестьянам по душе. Всякие союзы союзов тоже. Это говорильня для городских, которых мужики презирают. Остаются эсеры с их сильным влиянием в деревне и анархисты. Теперь ваша очередь. Начальник охранного отделения откашлялся, дернул себя за бородку и начал. В середине марта мы арестовали 20 террористов, всю группу Макса Швейцера. Того, который по ошибке взорвал сам себя в Бристоле, спросил Лыков. Да, того самого. Всех взяли? Нет, конечно. Оставили парочку на развод, чтобы не бегать потом, не искать заново. Сыщики одобрительно кивнули. Логика жандарма была правильная. Он ободрился этим и продолжил. И вот второго дня я получил сигнал, что эсеровские агитаторы кого-то сильно уговаривают. Надо, мол, кровь за кровь, смерть за смерть, сжечь всю столицу к бесам. Террор должен быть устрашающим, а значит, масштабным. Но там не соглашаются. Отвечают, что мужицкую кровь просто так лить нельзя. Только барскую согласны. «Наши!» — стукнул кулаком по столу коллежский советник. Надворный согласился. «Они вшивобратья!» Герасимов дал им выговориться и продолжил. «Сегодня ночью в Малой Яблоневке, это за Охтой, состоится встреча. Эсеры хотят таки склонить ваших партизан к насилию. Где назначена встреча, известно? А то как же. В доме у мещанина Глущенкова, табельщика Александровского механического завода, ровно в полночь». Филиппов подошел к карте. «Полюстровский участок. Далеко забрались ребята. У меня оттуда, если что и поступает, то крайне редко. Там, как и всюду на окраинах, слабый полицейский надзор», — высказался Лыков. «Вот они и лезут подальше от чужих глаз». «Совершенно верно, господа», — подтвердил подполковник. «Я посылаю туда 10 человек во главе с офицером-розыскником. Хотите присоединиться?» «У меня в половине первого встречи с агентом», — сразу же отмежевался Филиппов. «А я схожу», — выказал готовность к опасной операции коллежский советник. «Вот ты славно», — жандарм поднялся. «Жду вас без четверти 11 в отделении». Дом Глущенкова оказался в очень неудобном для захвата месте, на берегу реки Акервиль. Слева возвышался забор фабрики масел и толя. При желании злоумышленники могли сигать хоть в речку, хоть через забор на фабрику. Офицер ПО, штаб-ротмистр Вильямсон, матерясь сквозь зубы, выставил частичное оцепление. В двух комнатах дома горел свет. Малый из арестной команды пробрался к окнам, послушал и вернулся. «Так что, ваше благородие, три голоса разобрал?» «Мужские?» «Все мужские». «Ну, пошли». Штабс-ротмистр мелко перекрестил живот, вынул из кобуры тяжелый Борхард и первым шагнул в темень двора. Агенты Лыков проникли следом, выстроились полукругом напротив двери. Все приготовились. Арсений Николаевич давно уже не участвовал в задержаниях и слегка мандражировал. Он не стал даже вынимать браунинг, стоял руки в брюки. Стрелять во вшиво братью не хотелось. «Сейчас начнется!» Самый рослый из агентов вышел вперед, согнулся, готовясь снести дверь с петель. Но тут вдруг с луны сползло облако, и на погоде Вильямсона тускло блескнула голунная рогожка. И сразу из-за фабричного забора раздался знакомый голос. «Выков, падай!» Сыщик отреагировал мгновенно. С криком «Ложись!» он бросился на землю. А вот остальные замешкались. И когда сбоку зачастил маузер, люди повалились кто где стоял. Как только выстрелы стихли, а террорист разрядил всю обойму, из-за забора послышались торопливые шаги. Негодяй сделал свое дело и убежал. Алексей Николаевич не думал его преследовать, он поднялся и осмотрелся. Вокруг него едва различимые в сумерках стонали люди. Сколько же пострадало! Он согнулся над тем, кто был ближе всех. Куда тебе? В ногу. Из зацепления прибежали другие агенты, зажгли фонари и стали перевязывать раненых. Их оказалось всего трое. А сначала Лыков решил с перепугу, что перебили половину отряда. Раны тоже были не так страшны. Всем угодило по ногам мякоть. Очевидно, что стрелок нарочно взял низкий прицел, чтобы не носить тяжкого вреда. При желании со своей позиции, с 10-зарядным маузером в руках, он мог натворить много бед. Потрясенные охранники кое-как пришли в себя. Когда выяснилось, что они легко отделались, настроение у них улучшилось. Вот только ребята как-то странно косились на сыщика. Штабс-ротмистр Вильямсон успел среагировать на команду коллежского советника и потому остался невредим. Его люди обыскали дом и, разумеется, никого там не нашли, кроме перепуганных хозяина с собутыльниками. Ближе к утру все возвратились на мойку. Перебинтованные, сконфуженные охранники больше напоминали инвалидную команду. В час дня Лыков с Герасимовым были вызваны на доклад к Трепову. Генерал рвал и метал. Сыщиком он решил не церемониться. «Скажите, коллежский советник, у вас уже появились друзья среди революционеров? Они вам подсказывают, что делать? Как там?» — кричали ночью. «Лыков, падай!» «Да, ваше превосходительство». «Может, вы узнали и того, кто кричал?» «Некто Сажин, правая рука главаря Куницына». «И что вы теперь намерены делать? Самому-то не стыдно?» Лыков молчал. «А что на это скажешь?» Но тут вперед выступил подполковник. «Ваше превосходительство, мои люди, бывшие на вчерашней операции, очень признательны коллежскому советнику Лыкову». «Признательны? Да с какой стати?» «Если бы не он, потери среди чинов отделения были бы намного серьезнее. Мы не заметили стрелка, упомянутого Сажина. Он занял позицию и фланкирующим огнем рассеял нас». «В чем тут вина Лыкова?» «А предостерегающий крик?» «Очень хорошо, что крик был. Некоторые успели лечь вслед за Алексеем Николаевичем, а те, кто не успел, трое получили ранение в ногу». «Ну и что?» — не унимался диктатор. «Злодей просто взял неверный прицел». «С убойной позиции, человек, прошедший войну, из маузера, у которого прицельная дальность 100 саженей, я подробно расспросил штабс-ротмистра Вильямсона, руководившего операцией. Все чины арестной команды убеждены, что их пощадили из-за Лыкова. Стрелок боялся попасть в него и вообще не хотел никого убивать, ежели желаете знать мое мнение». Алексей Николаевич был обескуражен. Никогда он еще не получал от офицера жандармского корпуса такой поддержки. Ай да Герасимов! «Что вы думаете, коллежский советник?» — обратился генерал к сыщику все еще с неприязнью. «Согласен с подполковником Герасимовым. Мы знали, когда шли туда, что эсеры попытаются перетянуть отряд Куницына на свою сторону, а именно вовлечь их в беспощадный террор. Но те пока не соглашаются. Очевидно, что Сажин целил по ногам. Он не хотел вчера никого убивать. Никого. И не только меня». «Ну, не знаю, не знаю». «Разрешите в таком случае подать рапорт. Если мне выражают недоверие, пусть дознание возглавят другие люди». Начальник ПОО испугался. «Ваше превосходительство, ни в коем случае. Лыков больше всех преуспел в этом деле». Трепов скривился и какое-то время раздумывал. Но потом, видимо, вспомнил резолюцию государя и кивнул. «Все остается как есть. Но лично на вас, Лыков, я возлагаю ответственность за скорейшую поимку негодяев». Когда сыщик и жандарм вышли из кабинета, Алексей Николаевич сказал: «Спасибо, Александр Васильевич». «Это вы за те слова?» — усмехнулся тот. «Полноте. Вам спасибо». «Мне-то за что?» «А за то, что все мои живыми вернулись из этой яблоневки. Ну, вы ведь понимаете, то, что пули попали им в мякоть, простое везение. Сажин легко мог и кость раздробить. Остались бы ваши люди без ног». «Зато живые», — парировал Герасимов. «А не было бы вас, как бы сложилось? То-то». На подъезде собеседники расстались. Лыков пошел пешком к себе на Фонтанку. Опять Куницын не дался. Второй раз Подряд полиция нашла шайку и второй раз упустила. Колька уже понял, что на него объявлена охота. Но он не может уехать, лечь на дно, затаиться. У атамана идея фикс, что надо готовить революцию. Вот зацепка для поисков. Итак, Шивобратья пытается распропагандировать войска гарнизона. Но ведь в Петербурге стоит почти исключительно гвардия. Склонить ее к восстанию маловероятно. Герасимов проговорился, что его агентура засекла агитаторов в кавалергардском и преображенском полках. Но от слов до дела 7 верст перехода. Сейчас такое время, что все болтают. Вот и гвардейские пехотинцы позволили себе вольности. До бунта там не дойдет. Кроме того, полки уже взяло на заметку охранное отделение. Оно не допустит мятежа. Лишь 2 армейские части есть в столице. 145-й пехотный новочеркасский полк на Малой Охте и 18-й саперный батальон в Виленском переулке. И в обеих куницынские отметились. Значит, они тоже понимают, что там больше шансов найти сторонников. Тепло. Где еще находятся обычные полки? Есть Санкт-Петербургская местная бригада, батальоны которой рассеяны по всей губернии. Ее можно в расчет не брать. Местные войска имеют слабую выучку и устаревшее вооружение. Опираться на них в страшную минуту бунта не додумается даже Колька Кун. Другое дело регулярные части. Новочеркасцы входят в первую бригаду 37-й пехотной дивизии. Другой полк этой бригады, 146-й пехотный Царицынский, стоит в Красном селе, а вторая бригада, Лыков напряг память, 147-й Самарский, кажется, в Рауенбауме, а 148-й Каспийский в Петергофе, где была прислуга сестра Кольки Куна. Вот и ниточка. На службу Алексей Николаевич пришел повеселевший. Там его дожидался Азвистополо. Сергей Манулович тут же взял в оборот коллежского секретаря начальник. Что у нас с военной прокуратурой? Ее подключили к дознанию, так? Так. Ты видел хоть одного из прокурорских? Чего они отсиживаются? Вчера телефонировал полковник Стыцилова, старший аудитор штаба Петербургского военного округа. Спрашивал, как идут дела и не нужно ли нам чем-нибудь помочь. Нужно. Свяжись с ним и скажи следующее. Нам требуется разрешение начальства на секретную операцию. Хотим прощупать полки 37-й дивизии. С этой целью наш агент пойдет туда под видом подрядчика, якобы проверяющего состояние печей. Лето — самое время печи чинить. А в действительности? В действительности раскроет глаза и уши и попробует понюхать, не пахнет ли в тех полках Шивобратья Кольки Куна. Понял? А кого вы наметите, Алексей Николаевич? Для такого тонкого дела нужен способный агент, чтобы чуял за версту. Да есть у меня один на примете. Такой, знаешь, чернявый, нагловатый. И то сказать, чего ожидать от грека? Ах вы, ваше высокоблагородие, лишь бы обидеть маленького человечка. Но я согласен. Вот и договорились. Однако, Сергей Манулович, одному тебе с таким делом не справиться. Просто прийти осмотреться это ничего не даст. Нужны помощники внутри. А Звистопола сел и по привычке взъерошил волосы. — И как же быть? — Я познакомлю тебя с интересным дядькой. Сегодня вечером, часов так в 9, пойдешь со мной в один дом. Никому об этом ни слова. — А что за дядька? — Расскажу по пути. А сейчас накатай отношения в адрес начальника штаба военного округа от имени директора департамента о разрешении на секретную операцию. Машина закрутилась. Лыков завизировал письмо, Гарин его подписал, а шустый грек отправился с бумагой к Трепову. Тот со своим уникальным положением был как нельзя кстати. Будучи товарищем министра внутренних дел, он толкнул исполнение сам себе, как начальнику войск столичного гарнизона. К вечеру разрешение штаба было получено. Пока Лыков с помощником ехали на край города, Алексей Николаевич рассказывал Сергею о загадочном дядьке. «Это человек из моей личной агентуры. Служит у меня уже 15 лет. Зовут Игнат Прович Пятибоков, бывший унтер-офицер лейб-гвардии Московского полка. Сняв погоны, Игнат Прович завел негласную контору по найму отставных нижних чинов. Кому-то из домовладельцев нужен надежный человек в дворнике. Отставному генералу требуется денщик. Казенный ему уже не полагается, и он подыскивает вольного. Участковый пристав рассчитывает достать порядочного городового. Контора с денежными оборотами ищет охранника. Все идут к Пятибокову, понял? А, то есть для того, чтобы знать кадры и предлагать их, Пятибоков должен дневать и ночевать в полках. Репутацию нижних чинов отслеживать. Именно так. Вход Игнату Провичу в любую казарму свободный. Честь отдают как генералу. Ротный фельдфебель с почетом угостит чаем или водкой, потому как он сам когда-нибудь придет к Игнату за рекомендацией. «Полезный дядька», — одобрил коллежский секретарь. «Но ведь не могли же пройти мимо такого человека ни сыскное отделение, ни охранное?» «Контора у Пятибокова негласная, нигде не числится. Слухи, конечно, идут, вся гвардия туда шастает. Да что гвардия, весь округ. Игнат Прович ведет картотеку унтеров и исправных солдат. Встречается с ними, пока они еще на службе, беседует, составляет мнение. Человеку осталось полгода ходить под лямкой, а Пятибоков ему уж должность приискал. Охрана отделения его, тем не менее, в упор не видит. Отчасти потому, что слежка за военными наверху не поощряется. А Филиппов встречался с дядькой, к себе звал. Тот отказался. Боится за свое имя. Сыщиков у нас не жалуют. Как узнают, что он с ними связан, перестанут обращаться. Поэтому Игнат Прович дает по запросам Филиппова отдельные справки, и не более того. А по-честному работает только на меня, за вполне скромное вознаграждение. Потому что и ему иной раз нужно заступничество. Мало ли что, дружба с департаментом полиции не помешает. Теперь ясно. Вы полагаете, Пятибоков настрополит ротных фельдфебелей в частях 37-й дивизии, и те ему донесут? Да. Если 8 штатских живут где-то возле полка, их видно. Фельдфебель может и не знать. Он тоже большое начальство. Но взводные унтер-офицеры бок о бок с солдатами. От них не спрячешься. На это уйдет время. Разумеется, согласился коллежский советник. Дня 3, как минимум. А ты пока оставайся в роли печника. Отличишь голландскую печь от шведской? Нет. Чтоб к концу недели отличал. Отставной московец жил на 11-й линии Васильевского острова. Арсений Николаевич пояснил помощнику, что дядька снимает целый подъезд. Выдал замуж обеих дочерей, поселил их с зятьями подле себя и следит, чтобы не баловали. Игнат Прович оказался мужчиной в возрасте, но еще крепким, с хитрым-хитрым прищуром из-под седых бровей. «Это кто с вами?» — вежливо поинтересовался он, завидев новое лицо. «Мой помощник, коллежский секретарь, Азвистопола». «Сразу видать, что грек. Не иначе срочное что?» «Как обычно, Игнат Прович. Прикажите ставить самовар, разговор будет долгий». «Завсегда. Об эту пору самовар у нас горячий», — с достоинством ответил хозяин и крикнул через плечо. «Маршрутка, 3 чашки на стол». Первую чашку пили молча, с прихлебыванием и фырканьем. «Хорош!» — прошептал Лыков, вытирая платком пот со лба. Сергей молчал, изучал порядки в доме. Чувствовал, что старик тут на вроде тирана. Все должно быть по нему. Когда налили по второй, коллежский советник сразу стал рассказывать. Говорил он неспешно, четко, акцентируя самое важное. Хозяин кивал. «Ищем 8 человек. Спаянные, вместе были в японском плену. Приплыли в мае на пароходе и по домам не разбежались, а поселились тут. Хотят сделать революцию». «Почему до сих пор не взяли?» «Дважды пытались. В первый раз зацепили двоих. Так ихний атаман, кличка у него Колька Кун, взял бомбу и пришел с ней в участок. «Отдайте», — сказал моих, «а то взорву к чертям всю лавочку». «И сам готов был погибнуть?» — удивился Пятибоков. «Точно так. Да. Еще похлебали чаю, потом бывший унтер небрежно спросил. И что, отпустили? Да. Я лично их под руки вывел и в экипаж усадил вместе с бомбой. Да. Не в Тентелевой деревне тех двоих взяли? Вот старый черт, улыбнулся сыщик. Все-то ты знаешь, только притворяешься. Этим живем, копеечку зарабатываем, стал оправдываться хозяин. Ну, от меня что требуется? Найти их в третий раз. Коли вы, Алексей Николаевич, сюда приехали, стал бы, думаете, что люди те при армии прячутся, так? Именно. Полагаю, однако, что гвардейцы их к себе не пустят, там надзор строже. Ах, Алексей Николаевич, замахал руками Пятибоков. Нынче разве гвардия? Вот когда я служил, была гвардия, а сейчас один сброд. Росту выросли заметного, а в голове пусто. А их через год уже вице-унтер-офицеры. Верите, нет? Дворника второй месяц найти не могу. А вы говорите, надзор. Сыщик выслушал старика и продолжил. Ребята были замечены у новочеркасцев и в 18-м саперном. Ага. Хочу всю кислую шерсть прочесать. Выручишь? Всю? Вы 18-й армейский корпус, стало быть, желаете пощупать? Нет, старик, что мне корпус? 37-й освети. Пятибоков начал загибать пальцы. Каспийцы, самарцы и царицынцы, так? Так. А саперов снова с черкасцами не трогать. Быков задумался, наконец сказал. Там их уже видели. Навряд ли решатся второй раз залезть. Ежели хитрый, то запросто, — возразил старик. Заяц тот завсегда на свой след возвращается. Ну, тогда за компанию и их проверь, — быстро согласился коллежский советник. Плачу 50 рублей за полк и 25 за саперный батальон. Вот задаток. И он выложил на стол радужную бумажку. 100-рублевый билет. А в телеграфной роте смотреть? Нет, там не надо. И в местной бригаде тоже. Пятибоков опрокинул чашку вверх донышком и сказал. А про артиллерийско-мортирный дивизион чего молчишь, Алексей Николаевич? Про дивизион забыл, признался сыщик. Его тоже прощупай. После чая супруга Игната Провича принесла бутылку ликера. Хозяин разлил его по крохотным узким рюмкам, ну, прямо как в высшем свете. — Так, помощник твой для чего тут сидит? — Сергей Манулович будет тебе помогать. — Мне помогать? — насмешливо покосился на коллежского секретаря отставной унтер. — Да, не гляди, что он молодой, ловкий и умный лучше, чем я в его годы. — Да неужто? — продолжал глумиться старик. — Уж поверь. Я ложной скромностью не страдаю. Лучше. Поглядим, так ли это. Что ему придумал? Как он в казарму зайдет? Подрядчик печи смотрит. Где сильно дымят, где тяга слабая, где колосник надо менять, а где и перекладывать. Пусть твои люди проведут его по всем углам. А чего грек в русской печи понимает? Так он подрядчик, а не печник. Артельный староста, к примеру. Ну-ну. Старик задумался, потом сказал. В самарском полку печи перебрали о прошлом годе. Подозрительно будет, если снова туда прийти. А ты скажи, что приказ по всей дивизии проверить и точка. Новые, не новые, начальству дела нету. Подрядили артель, чтобы сразу все отладить, так дешевле выйдет. Игнат Прович недовольно пожевал губами, потом кивнул. Пусть так. Расскажи про этих людей. Говоришь, их 8 человек? Да. Кажется мне, что они должны держаться вместе. За главного у них Николай Куницын, по прозвищу Колька Кун. Лет ему 25, но выглядит после плена на 40. Голода и борода сильно седые, среднего роста, среднего сложения. Вообще, человек, как все, пока не заговорит. А говорить он мастак. Особенно увлекает крестьян. Он помешан на своем сословии, считает его главным в стране. — Верно, — вставил хозяин. — На крестьянском труде вся держава стоит. — Видишь, вы с ним заодно, — отшутился сыщик и продолжил. — Колька готовит революцию. после которой править страной будут мужики. Понимаешь? — Да, завлекательная идея. Вот — Вот-вот, этим он и опасен. При Куницыне есть Исаул, лучший его дружок по фамилии Сажин. Ростом чуть выше меня, волосы светлые, глаза серо-зеленые, в бороде слева прядь черных волос. Ходит с маузером. Старик опять кивнул, запоминая. К удивлению Азвистопола, он ничего не записывал. Ай да дедушка! Еще в шайке имеется матрос, долговязый, простодушный, на руке татуировка, якорь. Часто чихает, как чихнет, говорит «Шайтан!» «Из татар, что ли?» — уточнил Пятибоков. «Не, православный. Это у него присказка такая». «Ежели матрос, так он может вшивобратью в морских казармах спрятать», — вдруг предположил Азвистопола. Лыков посмотрел на него с удивлением, а хозяин — с интересом и поддакнул. «А что? И верно». «Вшивобратья — это так они сами себя называют», — пояснил Игнату Провичу сыщик. «И даже с гордостью. Но догадка Сергея Маноловича кажется мне сомнительной». «Почему?» «Морячок, фамилия его Кизяков, с ними вместе в плену не сидел. Он с интернированно немцами миноносца бесстрашный. Приблудился, пока 2 месяца домой плыли. Но если остальным семерым полагается увольнение от службы, как артурцам, то на экипаже интернированных миноносцев это не распространяется. То есть Кизяков должен был по возвращении в Россию продолжить военную службу, а он дезертировал. Как ты думаешь, Игнат Прович, могут его такого принять во флотском экипаже, кормить и от начальства прятать? Могут, особенно в 8-м и 14-м. Там порядка вовсе не осталось. Ну, одного верю. А если он с собой еще 7 приведет, причем из пехоты? Тогда нет. Вот и ответ на вопрос. Сыщики уже собирались уезжать, но оказалось, что хозяин еще не договорил. «Алексей Николаевич, я что хочу спросить?» — начал он, наливая по новой рюмке ликера. «Слушаю». «Скажи, пожалуйста, куда наша держава катится?» «В каком смысле?» — удивился коллежский советник. «Да вот смотрю я вокруг и удивляюсь. Все как с цепи сорвались. Бомбисты, террористы, гимназисты, жиды, эти либералы, обыватели на вроде меня. Никто власть не почитает и слушаться ее не хочет. Это с нашей стороны». «С какой нашей?» «Со стороны населения», — пояснил старик. «Всяк сделался вдруг умным, требует конституцию, а околоточного норовит по матери послать». «Игнат Прович», — остановил хозяина сыщик. «Ты извини, нам пора идти. Скоро мосты разведут. В чем твой вопрос, не пойму». «Да что нас дальше ждет, объясни!» — с раздражением произнес Пятибоков. «Население на нервах. Власть уважать не хочет. А сама власть что думает? Как выкручиваться собирается? Ведь газету открыть страшно. Каждый день кого-то убивают, или взрывают, или поджигают. А им свободы подавай!» Власть так и думает. Сначала успокоение, потом свободы. «Вот как значит! А будет оно, это успокоение? Может, пора в деревню убегать? Затаиться, где на выселке, и сидеть там, пока все не кончится?» Старик смотрел на Лыкова с надеждой. Видимо, он действительно переживал, не знал, к чему готовиться, и искал подсказки. «Шут его разберет, Игнат Прович», — ответил ему со вздохом сыщик. «Я и сам запутался. Революционеры решили, что с властью можно не договариваться. Свалить ее и встать у руля. А власть в ответ показывает такую же дурную волю. Ничего не менять, ни с кем не делиться, народ оставить жить в прежнем свинарнике. А кто против, того к ногтю». «И что же, Алексей Николаевич?» — расстроился Пятибоков. «Чего нам, простым людям, делать?» Лыков только развел руками. «Как-то пережить это лихое время. Говорю, обе стороны состязаются в неуступчивости и глупости. Мир общества с властью возможен, как и любой другой мир, лишь на основе компромисса». «Чего-чего?» «Ну, сделки, договоренности. Мы вам это, а вы взамен нам то. — А-а-а, — сообразил хозяин. — Продолжай. Для компромисса нужно желание с обеих сторон. Пока я его не вижу. Боюсь, что прольется очень много крови, прежде чем противники поумнеют. Ты еще в хорошем положении, сиди да покуривай. А нам с Сергеем Мануловичем приходится воевать против своего же народа. А как посмотришь, Матерь Божья, у кого правды больше, сразу и не поймешь. Сейчас такой разгул вокруг. Вроде бы на правильной стороне. Порядок-то нужен. Но люди не просто так взбесились. Им тесно жить в той узде, которую на них накинула власть. Нужны реформы. В России лучше, когда эти реформы спускаются сверху, иначе они сами явятся снизу. Надо менять режим. Идти от самодержавия к конституционной монархии, парламенту, свободам. Не понимают ли это в царском селе? А что, если мы нынешний пожар затушим, и все останется как есть? Вот тогда беда. Тогда, Игнат Прович, получится лишь отсрочка. Если царь-батюшка не даст народу, что тот хочет, следующий пожар будет последним. И уже никто не придет его тушить. И я в том числе. На этом беседа закончилась, и сыщики уехали. А Звистопола косился на шефа, хотел ему что-то сказать, но не решился. А Лыкову было не до разговоров. Он даже жалел, что разоткровенничался с агентом. Арсений Николаевич принялся ждать. Герасимову с Филипповым он о своей идее говорить не стал. Но подполковник сам откуда-то узнал о письме Трепова военным. Он телефонировал коллежскому советнику и спросил, что за секретная операция готовится в 37-й дивизии. Арсений Николаевич обещал подъехать и рассказать. Вообще-то он надеялся, что Пятибоков быстро управится с поручением. Но тот тянул. Не так-то просто залезть в казармы четырех полков артиллерийского дивизиона и отдельного саперного батальона. Да еще если они расположены в разных концах Петербурга и в трех других городах. Сыщик появился у жандарма в полночь. Тот только что закончил доклад Трепову и теперь готовил задание подчиненным на завтра. Вот энергия у человека. Герасимов спал по 5 часов в сутки, а все остальное время посвящал службе. — Поедемте со мной. Расскажете по дороге, — предложил он, увидев Лыкова. — А вы куда? — На явочную квартиру. Встречаюсь с важным агентом. В Кронштадте готовится бунт. Хорошо бы предупредить. Коллежский советник и подполковник уселись в карету с затемненными стеклами. Следом двинулась пролетка с телохранителями. — Вы уж извините, Алексей Николаевич. До квартиры я вас довести не могу, высажу на полпути. Конспирация. А другого времени поговорить нет. Доберетесь, куда вам надо? — Конечно. Значит, я подумал... Лыков рассказал начальнику ПОО о своем замысле. Не называя фамилии держателя подпольной конторы по найму, закончил он так. — Если наши японцы прячутся в армейских казармах, мне сообщат. Как только узнаю, сразу к вам. Арестовывать пойдем вместе. Согласны? Дай вам Бог удачи, Алексей Николаевич. Жду новостей. Жандарм торопливо протянул сыщику руку, крикнул кучеру. Встань на секунду! Лыков нырнул в белесую питерскую ночь. Экипажи быстро умчались. Он осмотрелся. Где это я? Кажись, в Коломне. Вынул часы с гербом, щелкнул крышкой. 2 часа. Извозчиков не сыскать, придется идти на стремянную пешком. Эх, служба! Ладно, хоть Варенька его сейчас не ждет, а то вечно волновалась, не могла уснуть, пока мужа нет дома.